Глава 39. 355-й день после вспышки. «Повтори свой вчерашний танец», — приказал смерть тоном человека, которому не принято отказывать. Он закинул руку на спинку дивана и явно чувствовал себя королем в своем доме, в своем мире. «Он тебе понравился, да?» «Вчера я выложилась по полной. Последние несколько недель я изматывала себя, вспоминая большую часть того, что умела». Смерть наблюдал за мной практически каждый день и видел каждую капельку пота. Во время танца я размышляла о своей новой жизни. По сравнению с внешним миром, дом смерти казался раем. А здесь я танцевала, читала и даже рисовала. Благодаря ему могла выбирать, чем заняться в свободное время, и даже начала расписывать стены своей комнаты, место, где отдыхала и собиралась с мыслями. Теперь ее украшали поля сахарного тростника и зеленеющие леса, как на моей фреске в Хейвене. Но если там я изобразила грозовые облака, то здесь к пейзажам добавила солнечные блики. Как и говорила Ларк, я в любой момент могла спуститься на кухню и отведать вкусной еды. Полакомиться деликатесами апокалипсиса, свежим хлебом и маслом. По вечерам, хотя за окном почти весь день стояла темень, мы с ней смотрели фильмы, поедая попкорн, в компании волков, спавших у потрескивающего камина. А иногда мы ходили по магазинам. Прочувствовали чердак, заполненный винтажной одеждой. Я частенько смеялась над ее шутками. Например, сегодня она весь день поддразнивала меня из-за того, как много времени я провожу со смертью, а затем сказала: «Я чувствую себя чайником, который вот-вот запоет... «Сказка о любви, старая как мир». Примечание. Это песня, которую пела миссис Поттс. «Чайник» из мультфильма «Красавица и чудовище», переведенного на русский язык «Военковый». Конец примечания. Наверное, меня тянуло к ней, потому что она напоминала мне Мел, которая была мне как сестра. А может, потому что Ларк была единственной девушкой здесь. Или, возможно, я начала осознавать, что мир не делится на черное и белое, и уже не понимала, что хорошо, а что плохо. Нас заставили участвовать в игре, которая сделает всех убийцами, а парень, которого я считала раньше истинным злом, отыскал для меня пуанты. Все перевернулось с ног на голову. Пока на улице бушевали последние летние ураганы, мы со смертью виделись каждый вечер, болтали до утра в его теплом кабинете или сидели на диване перед камином и тихо читали книги из его коллекции. Я начала читать «Одиссею» и добралась до момента, где Одиссей вместе со своими людьми высадились на острове лотофагов, которые питались лотосом. Те, кто отведал цветок, захотели остаться там и отказывались продолжить путешествие. Смерть тоже читал эту поэму, но, конечно же, на языке оригинала, греческом. Мы с ним все лучше и лучше понимали друг друга. Он не только мог прикоснуться ко мне, но и обсудить со мной историю, литературу, искусство. Казалось, наше сближение неизбежно, но в хорошем смысле. Он часто хвалил меня, что я быстро учусь, и даже с радостью делился новыми знаниями. Если Джек разбудил мое желание, то смерть оживил мой разум, притягивая меня так, как никто другой. Я знала, что ему нравится проводить со мной время, и часто при взгляде на меня в его глазах мелькало удовлетворение. С таким же выражением он смотрел и сейчас, пока я танцевала. А вот мои сны стали более эротичными. Прошлой ночью я видела, как он срывает с меня одежду, усаживает на балетный станок и разводит мои ноги, чтобы облизать мою кожу и прижаться ко мне бедрами. Но как только я признавалась, что мне нравится проводить время вместе, он отдалялся. А если на его лице появлялась улыбка, он тут же одергивал себя. Это напоминало игру с перетягиванием каната. Иногда он уезжал из поместья. Я предполагала, что он отправлялся на охоту, по крайней мере, время от времени на его руках не прибавлялось отметок, а по радио арканов ничего не передавали. К тому же Ларк не обновляла информацию в своем ламинированном списке игроков. Эта дурочка действительно прикрепила его к двери холодильника со смерти звезды. Правда, она зачеркнула мой титул и написала «Нечистая», будто это смешно. Когда смерть уезжала, у меня портилось настроение. Неужели я скучала по нему? Я признавала, что хотела его. Но могли ли мои чувства стать глубже? Он так часто занимал мои мысли, что у меня не оставалось времени для сожалений и грусти о несбыточном. Я снова стала общаться с Мэтью, правда, куда реже, чем раньше. Но все еще чувствовала себя преданной. Из-за того, что он отвернулся от мамы. Джека я тоже не простил. Предсказания Мэтью с каждым разом становились все мрачнее и безнадежнее. По крайней мере, мне так казалось, потому что я практически не понимала его. Однажды он сказал: «Молния прячет монстра». А в следующий раз он объявил: «Ты должна порезать себя, когда на алтаре будет пусто». И когда я просила рассказать о нашем со смертью прошлом, он ответил: «Лучше волнуйся за свое будущее. Дьявол кроется в деталях». И даже не попытался объяснить свои слова. Я снова просила Мэтью увести Джека в безопасное место, но он ответил какой-то тарабарщиной. Я постаралась проникнуть в смысл его слов, но это лишь злило меня и вызывало головную боль. Дни пролетали незаметно. Лето, которое так и не наступило, заканчивалось, приближался мой 17-й день рождения. Единственным недостатком в этом убежище я считала Огина. Я видела его только когда он носился по территории поместья, что случалось нечасто, и могла поклясться, что один из рогов стал короче. Но даже несмотря на беспокойство, которое вызывали у меня припадки дьявола, я чувствовала себя... «Какие мысли роятся в этой прекрасной голове?» — тихо спросил Смерть. «Что, чувствую себя как дома?» — не задумываясь, ответила я. Он тут же вскочил на ноги, будто дала ему пощечину и устремился к двери. Пока я пыталась понять, почему Смерть так отреагировал, он бросил через плечо: «Ты провоцируешь меня на опасные мысли, создание». «Опасные мысли? Из-за того, что он привык ко мне? Или потому, что все еще не разобрался в своих чувствах? И теперь он отправится на тренировочную площадку в шторм, чтобы избавиться от агрессии?» Я не знала, сколько еще мы так продержимся, пока кто-то не сдастся.